24. Тем временем Флаккус сообщили, что мятежники осадили лагерь и разослали по гальским провинциям доверенных людей, которые пытаются набрать войска на помощь восставшим. Флак выбрал лучших солдат из своей армии и поручил легату 22-го легиона Дилию Вокули выступить, возможно, быстрее берегом Рейна, смотри примечание 61-е. Сам же двинулся следом с кораблями, совершенно больной, смотри примечание 62-е, и ненавидимый солдатами. Примечание 61-е. К старым лагерям на помощь осажденным. Примечание 62-е. Подагрой. Конец примечаний. Разговоры в войске становились все более угрожающими. Именно Флаг, роптали солдаты, выпустил из Мугунцаака батавские когорты. Именно он скрыл от всех, что Цивилис готовит мятеж и пытается привлечь на свою сторону германцев. Ни Прим Антоний, ни Муциан, говорили они, не оказали Веспасиану большей помощи. Если бы Флаг действовал открыто, с оружием в руках, мы могли бы также открыто дать ему отпор. Но хитрость и коварство тем и опасны, что не знаешь, откуда приходится ждать нападения. Цивилис перед нами. Он строит свои войска для битвы, а Гордеони лежит в постели и шлет из своей опочивальни приказы, лишь облегчающие врагу его задачу. Недовольны ли стольким здоровым и храбрым, хорошо вооруженным людям подчиняться хилому старику, который под влиянием болезни сегодня хочет одного, завтра другого? Страница 153. Не пора ли нам восстать против своей злой судьбы и покончить с изменником? Солдаты были крайне возбуждены подобными разговорами. Прибывшее в этот момент письмо Веспасиана разъярило их окончательно. Не имея возможности скрыть письмо, Флаг прочел его солдатам на сходке, арестовал доставивших его флавианцев и в цепях отправил их к Вителлию.